Глава 11. От Дейма до имения заказчика несколько дней пути. Можно и в карете доехать, обычно мы так и делали. Но клиенты, судя по всему, поджимали сроки, и он расщедрился на пространственный переход. То есть не он, разумеется, а грандмастер, но суть это не меняло. Если у теневика или его подопечного имеются лишние деньги, мы не против, чтобы их на нас потратили, позволив добраться быстро и с комфортом. Поэтому решено было нашу повозку оставить в гильдии. Кто-нибудь из людей мастера ее потом в гнездо доставит. Перейти порталом в ближайший к имению город, а там уже взять наемный экипаж. Час на сборы, еще полчаса пешком в переплетении улиц и проулков, и мы вышли к просторной, почти идеально квадратной площади, вымощенной тщательно подогнанными массивными плитами. Справа длинный павильон, в котором можно оплатить дорогу или условиться о том, чтобы с той стороны вас встретил носильщик или возничий. Слева аккуратное двухэтажное здание, административный корпус и своеобразный зал ожидания, где путешественники отдыхали и дожидались своей очереди. За определенную плату, естественно. А посередине множество высоких арок, затянутых переливающейся на солнце радужной пленкой. Центральная столичная станция недаром считалась самой большой в королевстве. В провинциальном Жехе, например, арок насчитывалось всего две. Ворон отправился платить и договариваться об экипаже, а мы с Лисом, выбрав портал, ведущий в нужном нам направлении, заняли очередь. Вскоре к нам присоединился и мастер. «Лицо», — бросил он мне коротко. Я, спохватившись, торопливо натянула на голову капюшон легкого летнего плаща. Личина личиной, но и ею без надобности светить не следует. Теневиков потому так и называют, что они всегда стараются оставаться незаметными и в делах, и в обыденной жизни. А закутанная с ног до головы женщина на атросе никого не смущала. Многие мужчины предпочитали не демонстрировать на людях внешность своих дам. Маги, дежурившие у портала, хорошо знали свое дело, и очередь продвигалась довольно бойко. Сзади два купца обсуждали, вернее, дружно осуждали какого-то поставщика, плутая пройдоху. Впереди негромко переговаривались Ворон с Лисом, а я думала о своем. Хотя все мои мысли в сущности сводились к двум темам — к грядущей встрече с заказчиком и к инквизитору, к синим глазам. К губам, которые умели неотразимо улыбаться и головокружительно ласкать. Интересно, Алианну он так же нежно и страстно целует? Это ведь сексом им заниматься нельзя, а все остальное очень даже можно. Тьфу ты, вот ведь наваждение. Все-таки хорошо, что мы уходим из столицы и не в соседний Жех, а гораздо дальше. Чем больше между нами расстояние, тем спокойнее я буду себя чувствовать. Наверное. Плечо вдруг обожгло, словно к нему приложили раскаленное железо. Я чуть не зашипела от боли, и в ту же секунду Ворон с Лисом одновременно потянули меня за руки, оттесняя вглубь толпы. Народ вокруг на мгновение как-то странно затих, а потом зашуршал, зашептался с удвоенной силой. Что происходит? Я вскинула голову, осматриваясь, и тут же замерла. На площадь въезжала знакомая карета с гербом инквизитора. Экипаж проехал почти к самому павильону, остановился, дверца распахнулась, и я увидела светлейшего. Все такого же сосредоточенного, уверенного, высокомерно спокойного. Да, собственно, что в нем могло измениться за сутки-то? Разве что держался он сегодня как-то особенно отстраненно, даже мрачно. Или это мне просто показалось? Ведь я уже знала, что он бывает совершенно другим. В воздухе повисло уважительное молчание. Лорд быстро свернул к павильону и скрылся внутри. Люди тут же с удвоенной силой зашушукались и снова стихли, когда инквизитор вышел. А он, не обращая ни на кого внимания, вернулся к карете, открыл дверь. Прежде чем на мужскую ладонь легли затянутые в перчатку тоненькие пальцы, я уже знала, кто предстанет перед нами следующим. Алианна. Светлейший помог жене выбраться, но когда девушка грациозно выпорхнула из кареты, тут же отдернул руку, даже за спину убрал и чуть отступил. Странно, со мной он вел себя иначе, стремился держаться рядом и продлить каждое прикосновение. Надеюсь, дочь Ярвуда не сделала ничего, чтобы ее выдала. Хотя тогда инквизитор вообще бы с ней не церемонился. Новоиспеченная светлая леди будто и не заметила жесты мужа. Сделала шаг к супругу, не отводя от его лица огромных широко распахнутых глаз. Чуть покачнулась, словно запнувшись. Лорд поморщился, но руку из-за спины все же достал. Придержал жену, позволил опереться на его локоть и проследовал вместе с ней к одному из порталов. Слова Азантару не к нашему, в другом направлении. И хотя светлейший ни на кого не смотрел, я все равно потупилась, когда парочка проходила мимо. Так, на всякий случай. Толпа почтительно распустилась, пропуская Дракха со спутницей. Маги засуетились, настраивая переход. Миг ярко-ярко засветилась, показывая, что портал открыт. Я невольно шагнула вперед, даже шею вытянула и капюшон приподняла, наблюдая за инквизитором, запоминая. А он дернулся вдруг, точно его в спину ударили, молниеносно обернулся и застыл, обводя горячим, каким-то хищным взглядом притихшую толпу. Ох, черт побери, ворон отреагировал раньше меня, перетек в сторону, как бы случайно толкая одного зеваку, другого. Те заворчали сердито, задвигались, надежно загораживая нас. Начали ругаться, но, рассмотрев ворона и поняв, с кем имеют дело, сразу успокоились. Минута, другая напряженной тишины. Все внутри напряглось, зазвенело натянутой до предела струной. Неужели снова поисковая магия? Какая-то новая, необычная. Струна все натягивалась, натягивалась, гулом отдаваясь в голове. А потом вдруг оборвалась, оставив после себя странную сосущую пустоту. И я поняла, Рейнард ушел. После отбытия светлейшей пары люди расслабились, загомонили, стали медленно разбредаться, снова распределяясь по своим очередям и обмениваясь впечатлениями. «Леди-то какая ладная, нарядная, красивая!» Не особо церемония столкнула меня в бок жена лысого торговца, одного из тех, что обсуждали недобросовестного поставщика. «И супругу своему уж так улыбается, так улыбается. Я бы со страху померла рядом с инквизитором, а она улыбается». Женщина зябко передернула полными плечами и явно собиралась что-то добавить, но тут между нами ловко вклинился лис, отвлекая внимание на себя. Дар приятеля сработал, как всегда, безупречно. Обо мне мгновенно забыли и больше не тревожили. К ворону вообще опасались приставать с разговорами, инстинктивно чувствуя в нем угрозу. От него даже отодвинуться старались подальше, насколько возможно. В плотной толпе ожидающих мастер стоял совершенно свободно и мрачно молчал, время от времени бросая на меня хмурые взгляды. А я... Я еще ниже надвинула на лицо капюшон и вернулась к своим мыслям. О новом деле, которое мне предстоит, о заказчике, о том, какие вопросы задам ему и его жене, какие пункты обязательно добавлю в договор, если, конечно, вообще соглашусь его заключить. А о синеглазом инквизиторе не думала, не вспоминала о том, как пальцы Алианны касались его локтя, а плечо плеча. Совсем не думала и не вспоминала, я сказала. Ни секунды, и все. Точка. Слава богам, дальше все шло гладко, без единого происшествия. Очередь бойко двигалась вперед, и уже минут через 20 мы ступили в портал, чтобы вскоре выйти из него далеко от столицы, в маленьком провинциальном городе, где нас уже ждал заказанный вороном экипаж. Еще полчаса дороги, и мы прибыли в имение заказчика. Впрочем, имением этот небольшой двухэтажный особнячок, окруженный хозяйственными постройками и милым, но тоже крохотным садом, назвать можно было лишь с натяжкой. В доме царили чистота, уют и никаких следов, вызывающей помпезные роскоши, которую так любили местные аристократы. Хозяева, очевидно, не отличались особым богатством. Худая, неулыбчивая женщина в темном вдовьем платье вскинула голову с затянутыми в тугой узел волосами, осмотрела нас с ног до головы и проводила в гостиную. Распахнула двери, церемонно провозгласила: «Это к вам, Теренс». И, дождавшись, когда мы войдем, плотно закрыла за нами двери. Неприятная особа. А хозяин и предполагаемый заказчик, как ни странно, произвел на меня очень приятное впечатление. Голубоглазый блондин с открытым лицом, пытливым взглядом и выразительной улыбкой не скрывал своей радости при виде нас, а на меня косился со смесью ужаса, удивления и почти мальчишеского любопытства. Впрочем, он и был еще довольно молод. Взаимное представление, несколько положенных по этикету фраз о здоровье, погоде, предложение перекусить с дороги, от которого мы вежливо, но решительно отказались. После чего Терренс Вилмонт, как звали нашего потенциального клиента, облегченно вздохнув, судя по всему, ему тоже не терпелось поскорее перейти к сути дела, начал рассказывать. Семья Терренса была одной из самых бедных и незначительных ветвей знатного аристократического рода королевства Вагуа. Титул наследовали другие, а Вилмотам оставалось лишь гордиться своим происхождением. Больше у них ничего не имелось, ни богатства, ни особых связей, ни влияния, ни перспектив. У Терренса, на его счастье, обнаружился небольшой магический дар, а родители смогли выделить денег на учебу. «После окончания академии я начал искать работу, а здесь, в Убросе, это город, куда вы переместились порталом, как раз требовался маг-погодник, а вокруг много деревень, сельскохозяйственный район, сами понимаете». Мужчина подался вперед, заглядывая мне в глаза. Я кивнула. «Чужая страна. Матушка плакала, не хотела отпускать». Он нервно усмехнулся. «Но я рискнул и не жалею. Здесь я встретил Беллу. Белару, мою супругу», — торопливо пояснил он, и в его голосе зазвучали нежные трепетные нотки. «Или этот Терренс — великий актер, или он по-настоящему любит свою жену?» «Белара — сирота, жила вдвоем с теткой-вдовой. Вы уже видели госпожу Краум, она встречала нас. И дом этот принадлежит ей. Формально их опекуном являлся брат покойного мужа тетки. Впрочем, сейчас это уже не важно. Теперь Белла моя. Да, она незнатная дочь купца, но это не помешало мне сделать ей предложение, и родители дали нам благословение». Вилмот вскочил, в волнение заходил из угла в угол. «Недавно мы обвенчались. Уехали сюда в имение, чтобы провести медовый месяц. Потом с Беллой случилось несчастье, а мне неожиданно пришло письмо от маркиза Аснена. Он приходится мне двоюродным дедом или троюродным, не помню. Я и встречался-то с ним всего раз в жизни. Он никогда не привечал бедных родственников, а знать их не хотел. А тут внезапно написал. До маркиза дошла новость, что я женился, и он пожелал видеть нас с супругой немедленно. Предложил свое покровительство, еще обещал устроить мою судьбу, поспособствовать с работой, выделить средства. А нам сейчас деньги очень нужны, на лечение Беллы. И теперь я не знаю, что делать, понимаете?» Он резко остановился, развернулся и уставился на нас с какой-то отчаянной мольбой во взгляде. «Пока не очень», — хмыкнул ворон. «Что вам мешает сообщить маркизу о болезни супруги и перенести визит на месяц-другой?» «И что все-таки произошло с госпожой Вилмот?» — вставила я. «Меня это интересовало куда больше, чем капризы высокородного и явно вздорного родственника. Белара каталась верхом, она очень рано встает и любит... любила выезжать перед завтраком. Я как раз накануне отлучился по делам в Образ и задержался на ночь. Жена прекрасная наездница, и кобыла у нее покладистая, непугливая. Но в этот раз что-то случилось. Лошадь понесла, а потом Белла упала с обрыва». Терренс запнулся, судорожно сглотнул, пытаясь справиться с собой. «Мы обращались к лучшим целителям, но только один из них взялся поставить Белару на ноги. Остальные уверяли, что она на всю жизнь останется калекой. Но этот целитель запросил такую плату. Даже если мы продадим все, не наберется и трети. Родители тоже вряд ли помогут, у них помимо меня есть еще дети, мои младшие братья и сестры». «А побратим отца? Господин Миглов?» «Значит, вот как зовут в миру грандмастера». «Да». «Он дал часть денег, чтобы мы могли начать лечение, и обещал свести с людьми, которые решат мою проблему, с вами, то есть, и оплатить их услуги. Большего я не имею права у него просить». «Ну а маркиз Аснен, он ведь ваш родственник, богат и, судя по всему, расположен к вам». «Расположен?» — с горечью переспросил Терренс. «Не думаю. Скорее, ему что-то от меня нужно. Он никогда в жизни не дал нам и медика, даже когда отец к нему обращался. А теперь настаивает на немедленном визите. Написал, что надеется видеть нас в добром здравии и хорошем настроении, потому что ему надоели толпы вечно ноющих бедных больных родственников, которые клянчут у него подачки. Нет, писать ему бесполезно. Но у меня есть план». План у Вилмота действительно имелся. Тайком отправить жену под присмотром тетки, которая за племянницу жизнь готова отдать в другой город, к магу на лечение, и уже вместе со мной поехать к маркизу. Узнать, что тому понадобилось, и, действуя по ситуации, постараться добиться его благосклонности. «Вы понимаете, что если я соглашусь играть роль вашей жены, то стану ею лишь формально», — поинтересовалась на всякий случай я. «Между нами не может быть никаких личных отношений». «Разумеется», — незамедлительно последовал гневный ответ, «я люблю свою супругу и изменять ей не собираюсь». «Вот и замечательно. Но пункт об этом в контракт все-таки включим, на всякий случай. И бессрочный договор я заключать отказываюсь, предупреждаю сразу. С учетом дороги укажем, допустим, 2 недели, с правом продления по согласию сторон. И учтите, как в любом долгосрочном договоре, у меня будет возможность время от времени снимать личину. Это необходимо для магической подпитки». «Согласен», — задумавшись на мгновение, кивнул Терренс. «Хорошо. Тогда проводите меня к жене. О своем решении я сообщу после беседы с нею». Белара Вилмот, тоненькая русоволосая сероглазка с бледным исхудавшим лицом, понравилась мне сразу. Она не просила помочь, не умоляла, но смотрела выразительно и печально. И невероятно преображалась, когда разговор заходил о ее муже. Было видно, что эти двое искренне привязаны друг к другу, причин отказывать им у меня не нашлось. Вечером мы обсудили условия соглашения, составили документы, взяв с супругов Вилмот и госпожи Краум стандартную клятву о неразглашении, подписали договор. После чего покинули дом, чтобы вернуться ночью. Прислугу хозяева отпустили, сказав, что на время уезжают, и нашего повторного визита не заметил никто. На рассвете к имению подъехал нанятый в городе экипаж. Он увез тетю с племянницей к магу-целителю. В обед собрались в дорогу и мы с Терренсом в сопровождении лиса, изображавшего слугу и возницу. Ворон, как ни странно, поехал за нами, заявив, что гнездо пару недель как-нибудь переживет его отсутствие. И с грандмастером он обо всем договорился, да и порталы никто не отменял. Путь предстоял не близкий, но это и к лучшему. Будет время поближе познакомиться с тем, чью жену в ближайшее время мне предстояло изображать и побольше узнать о Беларе. Лошади бодро цокали копытами, колеса скрипели, карета то подпрыгивала на камнях, то плавно покачивалась, нагоняя дремоту. Каждый новый день неуклонно приближал нас к цели путешествия и все дальше уносил от Дейма и от Инквизитора по совместительству светлейшего лорда Рейнарда Нейта. Так мне, по крайней мере, казалось. Я даже не представляла тогда, как сильно ошибаюсь. Плев встретил нас проливным дождем, по-летнему обильным, едва ли не тропическим. Хорошо, что подъездная аллея, ведущая к величественному особняку маркиза Аснена в самом центре аристократического района столицы, была предусмотрительно накрыта защитным пологом. Дорогое удовольствие, которое могли разрешить себе только очень состоятельные люди, но нам оно позволило не бежать от кареты к дому, а чинно и неторопливо прошествовать к парадному входу почти дворца. Как и полагается, пусть бедным, но гордым родственникам. Естественно, хозяин с его великолепия и не подумал выйти нам навстречу. Хорошо, хоть не велел срочно тащить нас пред его светлые очи, а дал время привести себя в порядок с дороги. Чопорный дворецкий, прямой настолько точно ему в макушку всадили кол, пробивший его насквозь, проводил нас сначала через огромный, помпезно декорированный холл, потом по широкой мраморной лестнице на 3-й этаж. Показал комнаты, представил временную камеристку и камердинера. Почти не разжимая губ, процедил: «Его милость примет вас через час», и степенно удалился. Гостиная, 2 смежные спальни, каждая со своим санузлом и гардеробной. Выделенные нам покои особыми излишествами не отличались. В особняке наверняка имелись апартаменты и пороскошнее, но были удобными, чистыми, даже уютными. Чего еще желать? Чутье подсказывало мне, что маркиз придумал для Вилмотов нечто необычное, и надолго мы здесь не задержимся. Но не для того же он вызвал молодоженов, чтобы они скрашивали его одинокие будни. И сиротой-отшельника Маснена никак не назовешь, даже с натяжкой. Жены у него не было, маркиз давно овдовел, зато имелась куча близких, включая детей, внуков и племянников разной степени родства. Зачем ему еще и Терренс понадобился? Явно не просто так. Мои подозрения только усилились, когда через час нас отвели в кабинет хозяина, и я, наконец, увидела маркиза Федерика Аснена, между прочим, одного из бывших советников местного монарха. Высокий, статный старик с зачесанными назад седыми волосами и надменным лицом, на котором выделялись хищный крючковатый нос и пронзительно светлые, острые, как росчерк бритвы, глаза. Умный, высокомерный, холодный, опасный. Такой точно не станет ни с того ни с сего заниматься благотворительностью. Что же ему от Вилмотов нужно? «Приехали, значит». В ответ на приветствие проронил маркиз. «Прекрасно». На Терренса он едва обратил внимание, лишь коротко кивнул, а меня осматривал, не церемонясь. Медленно окинул взглядом с ног до головы, одобрительно хмыкнул. «Если твоя жена, мой мальчик, так же умна, как хороша, то я не прогадал, сделав на вас ставку». И пока я лучезарно улыбалась беспардонному старику, а Вилмот недоуменно хмурился, пытаясь понять, что тот имеет в виду, Аснен спокойно прошел к креслу у невысокого столика, разместился там со всеми удобствами и, ехидно ухмыльнувшись, указал нам на диван напротив. «Да не стойте вы истуканами. Садитесь. Сейчас все объясню. Думаю, ты знаешь, что мы недавно подписали мирный договор с Тхииром. Слава Азантару! Наконец-то!» — начал маркиз, и я едва удержалась, чтобы не кивнуть вместе с мужем. Во-первых, обращались не ко мне, а во-вторых, я сейчас не Ника и даже не Раника, а Белла, юная супруга господина Вилмота. И, как положено, хорошо воспитанной и благонравной жене, в политике совершенно не разбираюсь, тем более в делах соседнего королевства. Хотя, признаться честно, недели три назад мы как раз обсуждали эту ситуацию с крысом за чашечкой вечернего отвара, и мне было что сказать по сути вопроса. Суровые и воинственные тхиирцы, соседи и давние враги Вагуа, которых жители королевства презрительно называли горцами и варварами, столетиями нападали на южные границы страны, жгли города и деревни, грабили, уводили людей в рабство. И лишь недавно, ходят слухи, не без помощи инквизиторов, смягчились и согласились на переговоры. «Правители подписали соглашение, обменялись послами», — продолжал между тем Аснен. «Все шло хорошо, а потом... Потом жену одного из сотрудников нашего посольства едва не забили камнями. Ее чудом спасли и вывезли из Тхиира. Инцидент удалось замять, но после этого варва... в общем, они заявили, что сами выберут тех, кто будет жить и работать в горах. Дескать, законы у них справедливые, но жесткие. Обычаи строгие, а воспитание совершенно иное, и они не хотят больше проблем с нашими женщинами. Им легче сразу вернуться к прежней вражде. Сам понимаешь, для нас это неприемлемо». «Холостые сотрудники их не устроят?» — озвучил мой вопрос Терренс. «Нет», — отрезал маркиз. «По законам Тхиира зрелость наступает тогда и только тогда, когда мужчина обзаводится семьей. С неженатыми мальчишками они не станут иметь никаких дел. Каждого вагуасца должна сопровождать жена, достаточно умная, чтобы не наделать ошибок и быстро отреагировать на неожиданную ситуацию, и достаточно гибкая, чтобы уважать чуждые ей обычаи. Аснен снова задумчиво прошелся по мне взглядом, словно измерял уровень ума и гибкости. «Именно поэтому Его Величество, мудрый наш монарх...» В тоне маркизы скользнула еле уловимая ирония, и я насторожилась. Не так уж он почитает своего короля, как хочет показать. «Повелел собрать женатых отпрысков благородных фамилий с супругами, от каждого знатного рода по молодой бездетной паре. Из них гостящие во дворце тхиирцы будут отбирать сотрудников посольства». «А чем им дети не угодили?» — ошеломленно осведомился Вилмот. «Не знаю. Но это тоже требование горцев». Аснен помолчал и многозначительно прибавил: «А мой Аболтус как раз недавно женился. Я имею в виду Брема, старшего внука». Повисла пауза. Маркиз явно чего-то ждал, а поскольку мой муж не торопился говорить, я решила вмешаться. В конце концов, старик сам хотел, чтобы жена Терренса оказалась умной и гибкой. Вот пусть и получает. «Не послать молодую пару нельзя, раз уж она есть», — произнесла медленно. «Послать? Тоже не лучший выход. Неизвестно, как они поведут себя. Вдруг ошибутся, попадут в смешную ситуацию, опозорятся, вызовут гнев короля. Тогда прощай, придворная карьера. Если же молодожены понравятся тхиирцам, опять не очень хорошо. Отправлять любимое чадо в чужую варварскую страну не хочется. Улх знает, что там с ним может случиться. Думаю, каждый род постарается послать на королевские смотрины какого-нибудь троюродного кузена благородных кровей. Это самый приемлемый вариант. Сглупит не так страшно. Что взять с бедного родственника? Проявит себя. Опять же, роду почет и уважение». «Браво, девочка!» — Аснен несколько раз демонстративно хлопнул в ладоши. «Я в тебе не ошибся. Не подвело чутье. Все так. Мне моего Брема отправлять в Тхиир не резон. А вот вы в самый раз окажетесь. Признаться, у меня есть еще несколько родственничков на примете. Но у тех жены настоящие курицы, а вот у тебя, Терренс, с твоей Беларой есть все шансы на победу. Понравишься тхиирцам, получишь прекрасную, хорошо оплачиваемую должность, да и от меня тоже. Награду. Полновесным золотом. Проиграешь, но не ударишь в грязь лицом, достойно представишь род, тоже помогу, пристрою на хорошее место. Я умею ценить преданность и быть благодарным, не беспокойся. Так что решай, только недолго. Как я и говорил, у меня и без тебя еще кандидаты найдутся».